Глава вторая. Основы топографии точек акупунктуры. Одним из важнейших условий успешности точечного массажа является воздействие на строго определенные, небольшие по площади участки кожи и лежащие под ней ткани, получившие название точек акупунктуры, ТА. В задачу настоящей работы не входит описание всех точек, а лишь тех, которые используются для массирования. 252, расположенных на 14 основных меридианах, 19 внемеридианных и так называемых новых, и 56 аурикулярных, всего 327 точек. Некоторые из внемеридианных точек, имеющих единое функциональное назначение, а нередко и групповое суммарное наименование, описываются вместе. Точки намикоши в области шеи, ПЦ-85 хуахо спины, ПЦ-86 шисюань на верхних конечностях и точки передней половины подошвы стопы. Частными примерами которых являются точки ПЦ-130-132. Для удобства восприятия материала принята зональная схема описания успешно использования ранее в ряде руководств по рефлексотерапии. В основу локализации точек акупунктуры положен анатомотопографический метод. Положение точек относительно анатомических ориентиров, костных выступов, ямок, суставов, мышц и их сухожилий, связок и так далее. Во многих случаях приводятся специальные приемы поиска точек. Для выявления точек, проецирующихся на вершины складок кожи, целесообразно изменение позы определенных сегментов конечностей, сгибание в локтевом или коленном суставах, соответственно, при поиске точек Г1-11 Тюйчи и F8 Тюйцюань, сжатие кисти в неплотный кулак для нахождения точки 1Г3 Хоуси и так далее. Некоторые точки легче обнаружить в условиях оптимального контурирования ямок, в которых они располагаются, одновременное разгибание и отведение первого пальца кисти для поиска точки Г15 Ян-Си, отведение и легкое разгибание кисти 1Г5 Ян-Гу, сгибание пальцев стопы для обнаружения R1 Юн-Тюань и другие. Многие точки находятся между мышцами и сухожилиями, которые лучше контурируются при их напряжении. Нахождение точки 1Г7 Джи-Джен облегчается разгибанием кисти, а при поиске 5.57 Чен-Шань следует встать на носки или из положения лежа оттянуть носок стопы. Наконец, некоторые точки локализуются у концов пальцев особым образом расположенных рук или самого больного, или массажиста. Точка 5B31 фэнши оказывается на уровне кончика третьего пальца, стоящего в позе смирно больного. РП10 сюэхай у конца первого пальца, положенный массажистом на колено больного противоположной кисти. АП7 летюэ у конца второго пальца кисти одной руки пациента, размещенной на ребре другой. Многие точки находятся путем использования так называемых пропорциональных отрезков в Китае Цуней. Было установлено, что большинство точек располагается на границе отрезков, получающихся при делении отдельных участков тела, голова, грудь, живот, конечности, на строго определенное количество одинаковых по размерам частей. Пропорциональное деление каждой анатомической области приводится при описании находящихся в ней точек. До настоящего времени нет единой международной номенклатуры названий точек, поэтому в настоящей работе используется двойное наименование точек, традиционное восточное и наиболее часто употребляемое буквенно-цифровое, в соответствии с французской классификацией. Во втором случае латинская буква или буквы условно обозначает меридиан, к которому относится данная точка, а цифра — ее порядковый номер на нем. Кроме наиболее распространенного французского, существуют и другие обозначения меридианов, которые можно встретить в научной литературе. Мы приведем русский вариант индексации меридианов.